и что без всякой цивилизации, без технического и материального прогресса Россия может заглянуть за предел, в черную дыру, в другое измерение, спорить Вселенной и ее законами и давать более благополучным странам уроки в тишине. Произведения наших Стругацких, прекрасных утят, «Гадкие лебеди» из города Питера переведены на 42 языка в 33 странах мира, более 500 изданий. Наш храм – наша главная статья экспорта. Веселый Аркадий. Аркадий родился 28 августа 1925 года в Батуми, где отец наших писателей Натан Залманович Стругацкий служил редактором причудливой газеты «Трудовой Аджаристан». Их мать Александра Ивановна Литвинчева 1901-1981 была учительницей словесности в той же школе города Питера, где учился Аркадий. Началась война, и семья попала в тиски блокады. В январе 1942 года отца Аркадия эвакуируют по дороге жизни через Ладогу, а маленький Борис заболел и остался с матерью и погибал. Но все вышло наоборот. Отец был очень истощен и умер в Вологде, а Аркадия отправили в Оренбургскую область закупать у населения молочные продукты. Это было не самое голодное место. Проявив чудеса ловкости, Аркадий спас от голодной смерти мать и брата, эвакуировав их из города. А в 1943 году его уже призывают в армию. Слава Богу, не на фронт. Интеллигентный юноша попадает в Бердичевское пехотное училище, эвакуированное в Актюбинск, после чего его посылают в военный институт иностранных языков, который он окончил уже в 1949 году, японский и английский. До 1955 года Аркадий служит в армии, работает на следствии при подготовке Токийского процесса. Потом Институт научной информатики, работа редактором в Дедгизе и Гослитиздате. Женат он был дважды. На Инне Сергеевне Шершовой. С 1948 года брак фактически распался, а в 1954 году они уже развелись. А дальше чистый роман, причудливо растасованная колода, смешение с другой великой судьбой. От второй жены Елены Ильиничны, урожденной Ашаниной, у него оказывается дочь Елены, Наталья. Он воспитывает ее как свою. А вторая дочь, Маша, выходит замуж за Егора Гайдара, еще одного бесстрашного пророка в неведомое, явного мокреца и выродка по терминологии тестя. Аркадий с братом не унывали, ездили встречаться с читателями от молодой гвардии, получали командировочные и здоровую провинциальную еду. Молодогвардейцы своих писателей не баловали. 85% от гонорара ВААП и правительство оставляли себе. А вот если близилась публикация за рубежом, прямо с рукописи, то наши прожорливые ведомства хапали меньше. Автор получал 85%. Доброхоты устраивали такие публикации, и братья-писатели дожили до перестройки, даже до августа. Аркадий Стругацкий умер от рака печени. Его прах по его просьбе развеяли с вертолета. Он недосягаем навеки и для Дона Рэбы, и для людей Ваги Колеса. В одиночку он писал под псевдонимом С. Ярославцев, писал весело и отчаянно. «Экспедиция в преисподнюю. Бурлескная сказка 1974 года. Дьявол среди людей. Повесть 1991 года, опубликованная в 1993. Идея проста и ужасна. Нельзя сделать мир хоть чуточку лучше». Печальный Борис. Младший брат Борис родился 15 апреля 1933 года уже в Ленинграде, куда переехал Натан Залманович, назначенный научным сотрудником Русского музея. Блокаду Борис встретил совсем мальчиком. Ему было 9 лет. Казалось, он был обречен. Он умер бы от острой кишечной инфекции, если бы у соседки не оказался бактериофаг. Он страшно голодал. Его пытались убить и съесть. Но мать билась из последних сил, чтобы спасти Борю. И хромая судьба на этот раз вывезла, сохранив нам нашего провидца. А тут Аркадий подоспел и вывез семью в Вологду. Потом семья переехала за Аркадием в Оренбургскую область. В Ленинград Стругацкие вернулись в 1945 году. Ужасы и кромешный мрак блокады потом перейдут в 27-ю теорему этики. Борис не берегся, падал с гор, тонул, попадал под лавину. Судьба сохраняла ему жизнь. Это тоже пойдет в общий котел, в биографию Стаса из теоремы этики. Борис окончил школу с серебряной медалью в 1950 году и хотел поступать на физфак ЛГУ, но не прошел. Прошел он на мехмат и окончил его в 1955 году по специальности «звездный астроном». Борис Натанович работал на Пулковской обсерватории инженером по тогдашним неуклюжим ЭВМ. Вот он, Саша Привалов, из повести «Понедельник начинается в субботу». В 1964 году он синхронно с братом легализуется как профи, писатель, член Союза писателей СССР. В 1972 году он создает работающий до сих пор семинар молодых писателей-фантастов, семинар Бориса Стругацкого. Еще он учредил премию «Бронзовая улитка», и все молодые фантасты вожделеют ее. Вот она, улитка на склоне. С 2002 года Стругацкий редактирует журнал «Полдень, 21 век». Страстный филателист, он до сих пор собирает марки. В 1974 году его тягали в КГБ в качестве свидетеля по делу Михаила Хейфица. Статья 70 УК РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда. Это тяжелое переживание тоже пошло в биографию Стаса Красногорова